— неожиданно сказал Старович. «Но мне кажется, хорошо, что все закончилось именно так. В случае, если бы захват Петра провалился, вышел бы крупный скандал, а так все шишки посыплются на ассоциацию». «Напомню, что нам была нужна Петра, чтобы оказывать давление на Фадеева», — фыркнул мертвый. «У Романа контрольный пакет, и я не знаю другого способа заставить его расстаться с акциями». «Придумаем что-нибудь», — неуверенно протянул Старович. «В том-то и дело, что не придумаем», — вздохнул Кауфман. «Фадеев договорится с ассоциацией, заплатит выкуп, получит девчонку назад и спрячет ее так, что мы никогда до нее не доберемся». «Ты уверен, что Роман будет платить ассоциации?» — быстро спросил Холодов. «Он жесткий человек, а не в его правилах поддаваться на шантаж». «Маратти приказал мне не принимать никаких серьезных шагов в течение ближайших суток», — поведал мертвый. «Введен запрет на любые облавы и налеты. Нельзя беспокоить местных проходимцев. Далее. В анклав прибыла бригада безов из Эдинбурга. Это передовая группа. По моим данным, Фадеев уже направляется сюда. Вывод — железный ром будет платить». «Можно ли договориться с ассоциацией?» После паузы поинтересовался Холодов. «Перекупить контракт, в конце концов, через третьих лиц, разумеется». «Я пытаюсь, но это маловероятно. С верхолазом уровня Фадеева ассоциация будет играть честно, а наши усилия могут привести к тому, что похитители ликвидируют девушку и уйдут на дно». Это не устраивало московский клуб даже больше, чем Романа Фадеева. «Но мы уже начали покупать акции», — промямлил Старович, «и будем выглядеть полными идиотами, если не доведем дело до конца». Кауфман поджал губы, но промолчал. Самый маленький и тщедушный из всех присутствующих, Макс вел всю беседу, исподволь показывая и Холодову, и Старовичу, что именно от него зависит благополучие проекта. Мертвый не давил, не навязывал свое мнение, с уважением выслушивал высказывания компаньонов, но любое совещание поворачивал в нужную себе сторону, даже не советуясь, а просто ставя друзей перед фактом принятого им решения. Лидерам московского клуба не очень понравилась предложенная Кауфманом интрига с Петрой. Подобный ход нарушал все писанные и неписанные правила взаимоотношений между корпорациями. Мертвый был категоричен. «Хочешь иметь то, что никогда не имел? Делай то, что никогда не делал». И продавил идею. Когда возникла нештатная ситуация и Петра ускользнула, Холодов и Старович встретили известие без восторга, но и без того бешенства, в которое впал Кауфман. Их даже устроило, что все образовалось само собой, и Макс инициировал встречу, чтобы подбодрить друзей, объяснить им, что ничего не изменилось. Петра еще попадет в его руки, надо только проявить жесткость. «Как наши дела на бирже?» — вдруг спросил мертвый. «Я понял, что процесс пошел, но хочу знать цифры». «На сегодняшний день мы контролируем 33% акций Фадеев Групп. Это чуть больше блокирующего пакета. За завтра я планирую собрать еще 11, максимум 12%, но это предел. Все остальное надо брать у Фадеева». «Если Петра ускользнет, мы сможем потребовать созыва экстренного собрания акционеров. Блокирующий пакет это позволяет. И поставить вопрос о бессмысленности покупки Мостех», — задумчиво протянул Холодов. «Но это будет ходом отчаяния. Большинство все равно проголосует так, как скажет Роман». «Фадеев заберет Мостех, и все наши усилия пойдут прахом», — закончил Старович. Финансовый директор науком подумал и добавил. «А я не хочу проигрывать». «Никто не хочет», — буркнул Холодов. Друзья снова начали мыслить одинаковыми категориями. Цифры заслонили мораль, амбиции, судьбу девушки. Похищение Петра стало лишь частью плана, элементом игры. Что скрывается за словом «похищение», никого не волновало. Почувствовавший это мертвый тонко улыбнулся. «Игорь, Гена, продолжайте действовать так, как было запланировано. Я понял, что у меня есть еще сутки, и обещаю, что найду Петру». «Тебе же запретили». «Плевать, мы вместе». «Вместе», — кивнул Холодов. «Вместе», — подтвердил Старович. «Раз так, то я переверну весь анклав, но Петру отыщу, и мы прижмем Фадеева». Анклав Эдинбург. Территория Даунтаун. Фадеев Тауэр. Непростой день. Ленч остался нетронутым. Попытка объять необъятное,

открывая превосходный вид на Сити. Но собравшимся в кабинете людям было не до созерцания, обсуждались крайне важные вопросы. «Попытка не удалась. Задача остается. Мы должны взять Петру». Кауфман жестко посмотрел на подчиненных. «Мы ее найдем», — пообещал Слановский. Мишенька невозмутимо кивнул, но промолчал. «Действовать надо крайне осторожно», — продолжил Макс. «Центральный офис СБА ввел запрет на расследование инцидента. Фадеев собирается выкупить Петру и не хочет, чтобы ему мешали. Мы же должны в первую очередь вычислить, какая контора держит девчонку. Есть мысли?» «Такими вещами на каждом углу не хвастают», — вздохнул Грег. «Но мы ищем, шеф, трясем всех осведомителей». У ребят из отдела прямых переговоров повсюду глаза и уши. Кауфман требовал щедро оплачивать услуги информаторов и не сомневался, что рано или поздно его оперативники выйдут на след похитителей. Но помимо работников в поле, Макс располагал и умными аналитиками, способными знать, что происходит на улицах, не выходя из пирамидома. «В Урусе произошел очень сильный пожар», — ровным голосом сообщил Мишенька. «Я послал туда спецов из нашей лаборатории, под прикрытием, конечно. Они выяснили, что использовались гранаты с напалстером. Пожарные команды содержались на средства корпорации и входили в структуру муниципальных служб анклава. Расследованиями пожаров за пределами Сити они не занимались. Тушили и все. Поэтому, если бы не зоркий глаз дознавателя, информация о применении напалстера канула бы в лету». «Хорошая работа». Мертвый заинтересованно подался вперед. «Что дальше?» «Наноскопы ничего не зафиксировали, все сгорело дотла. Но мои люди заметили, что к последнему этажу недавно подвели мощные сетевые кабели». «Им нужен был широкий канал», — пробубнил Слановский. Не то чтобы Грег завидовал, но ему было неприятно, что Мишенька с такой легкостью напал на след похитителей. Конечно, у него есть время смотреть новости. «Ломщики решили смыться», — удовлетворенно потер руки Кауфман. «Хорошо». «После пожара из шарика ушли три суперсобаки во Франкфурт, в Эль-Париж и Рим, и вылетели два самолета», — с прежним спокойствием добавил Щеглов. «Все они еще в пути». «Надо сменить идентификационные коды». Слановский понял, куда клонят Макс и дознаватель. «Если ломщики использовали липовые балалайки, они попадутся». «Сюрих на это пойдет?» Мишенька внимательно посмотрел на шефа. «Это не расследование», — пожал плечами мертвый. «Просто попытка сесть на хвост. Узнаем хотя бы, что за ломщики были в деле». Он задумчиво потер нос. «А если Цюрих не согласится, я попрошу об одолжении друзей из европейских корпораций. В этом случае выборка будет слабее, но все лучше, чем ничего. Так, господа, вы знаете, что делать. Слановский, рой землю. Выводи в поле всех и ищи девчонку. Мишенька...» Дознаватель поправил очки. «Доктор Кауфман, Фадеев прислал в Москву своих безов. Что с ними делать?» «Установить наблюдение, следить за каждым шагом, все как обычно». «Эти люди телохранители», — уточнил дознаватель. «Когда Роман выкупит Петру, они наверняка поедут с ним забирать девчонку. Что мы будем делать в этом случае?» В кабинете стало тихо. Вопрос, поднятый Щегловым, был очень важен. Помощники хотели понять, как далеко готов зайти мертвый. «В этом случае мы поедем следом и заберем Петру». «Нам так нужна девочка?» «Очень нужна». Анклав Москва. Территория болота. Новичка видно за версту. Площади маяка и прилегающих к ней тверских линий следует избегать в ночное время суток. Это территория конторы Алекса Березы, члены которой славятся жестокостью. Днем же белому человеку славянской внешности здесь относительно безопасно. Но ни в коем случае не признавайтесь в наличии у вас друзей в Урусе, Занзибаре или Шанхайчике. Дополнительным плюсом для вас может стать тот факт, что вы исповедуете неоклассический атеизм скандинавского направления. Так гласила «Дыры и заборы» — книга для тех, кто хочет прожить в Москве больше одного дня. Илья Дементьев поставил ее на автоматическое воспроизведение, и негромкий голос начинал звучать в голове сразу же, как только взгляд молодого человека натыкался на название улицы или приметное заведение. Покинув университет, Дементьев отправился искать себе комнату, чтобы перебиться на время экзаменов, и искренне надеялся, что путеводитель поможет ему в этом начинании. Выслушав рассказ об этой части болота,

бросил рюкзак на пол и с удовольствием растянулся на кровати. Пока все шло так, как он хотел. Анклав, Москва. Территория болота. Бар под программы. Надо уметь настоять на своем. Машинисты по праву считались одними из самых независимых жителей анклавов. Сотрудники могущественных корпораций и администраторы маленьких фирм, ломщики и граверы, исполнители и свободные художники. Они могли стоять по разные стороны баррикады, трудиться на конкурентов, свысока относиться к менее талантливым «братьям». Именно «братьям». Умение работать с цифрой, знание ее законов, ее возможностей отдаляли машинистов от обычных людей, которых даже в компьютерный век оставалось большинство. И пусть балалайки торчат почти из каждой головы на планете, пусть пьяный конторщик рассказывает коллегам, как вчера шлялся по сети, пусть. Проникнуть глубже, написать качественную программу, познать истинную власть двоичного кода по-прежнему оставалось уделом немногих. Пользоваться балалайкой и знать, как она работает, не одно и то же. Во все времена ценились люди, которые знали, как оно работает. Неважно, что подразумевалось под словом «оно». Конная повозка или мобиль, электростанция или канализация. Люди уважали кузнецов и механиков, плотников и каменщиков, врачей и химиков. Люди всегда уважают тех, кто приносит настоящую пользу. Но положение машинистов было чуть другим. Цифра покорила планету. Грамотный компьютерщик мог с одинаковым успехом управлять конвейером и городской канализацией, шаттлом или кораблем, мог строить и мог ломать. Людям нравились удобства, которые подарила им эпоха цифры, но ее адепты вызывали у них настороженность. И как раньше хороших кузнецов считали колдунами, так и сейчас к машинистам относились с легким подозрением. Слишком многое зависело от них в современном мире, слишком многое они умели. И эта отдаленность от обычных людей заставляла машинистов тянуться друг к другу, спаивала крепче, чем кровь повязывает бандитов. Каперы и мелкие программисты, ломщики и честные работяги, законопослушные граждане и правоверные наикисты. Они ощущали свое единство и старались не давать в обиду своих. В Москве хорошо помнили, как рухнула контора бешеного Малика. Администратор допустил пустяковую ошибку. Малик выразил свое неудовольствие, отрезав шалопаю правое ухо, а на следующий день ломщики скачали безом всю бухгалтерию бешеного и черную, и белую. Обрадовались в СБА такому подарку или нет, осталось неизвестным, но контору они придавили. Но надо отдать должное. Машинисты нечасто демонстрировали свои возможности подобным образом, прекрасно понимая, что перегибать палку не следует. Обычным ребятам есть чем ответить адептам цифры. А потому, когда серьезные люди из Шанхайчика вежливо попросили о срочной встрече, отказывать им не стали. Мало кто мог себе позволить ссориться с триадой. Они собрались в довольно большой и великолепно защищенной от прослушивания комнате на третьем этаже под программы. 5 граверов, 5 лучших граверов анклава, электролабы которых были способны произвести чип любой сложности. Люди эти не любили светиться, и только призыв триады смог заставить их собраться в одном месте. 6-м человеком, присутствующим в комнате, был старый Прокопыч, владелец бара, а в прошлом ломщик под ником «Монгол». Он по традиции выступал организатором переговоров. Под программой являлась центральным баром любителей цифры. Прокопыч знал поименно едва ли не всех машинистов анклава, и его присутствие являлось определенной гарантией для граверов. Триаде гарантии не требовались. «Кстати, кто-нибудь знает, что им требуется?» Ахмед Закир оглядел коллег. Машинисты промолчали и взгляды устремились на монгола. Прокопыч пожал плечами. «Они просили собрать лучших». «Прошлой ночью у коллеги из Сесяньцзи случились большие неприятности», — скупо проронил Хлебородов, угрюмый и нелюдимый гравер, имени которого никто не знал. «Он умер. А его электролабу разгромили». Старого китайца, собравшиеся в подпрограмме, недолюбливали. Он держался особняком, предпочитая машинистам общества сородичей, но все-таки свой. Граверы не обрадовались, узнав, что кто-то так грубо обошелся с коллегой. Сегодня он... «Завтра ты». «Может, поднебесники хотят расследовать смерть Се? А при чем здесь мы?» «Боюсь, что дело в другом», — вздохнул монгол. «Скорее всего, Сяньцзи не успел что-то сделать для триады, и нам предложат контракт». Странно, но упоминание возможного выгодного предложения не вызвало у граверов прилива энтузиазма. Скорее наоборот. Сидящие за столом машинисты вдруг замолчали, стараясь не встречаться друг с другом глазами, и в комнате повисла неприятная тишина. Не просто пауза, а именно тишина. Никто не проронил ни звука до тех пор, пока стоящие у черного хода в подпрограмму камеры не передали в балалайку Прокопыча информацию о приезде китайцев. «Гости пришли», — сообщил монгол. Но собравшиеся оставили новость без комментариев. Только Хлебородов закурил, да коротко кивнул Ахмед. «Что будем делать?» — тоскливо спросил Прокопыч. «Поговорим», — дернул головой Хлебородов. «Что нам остается?» Почувствовали ли вошедшие в комнату поднебесники, охватившие граверов, напряжение или нет, неизвестно. А если и почувствовали, то наверняка списали на волнение, характерное для всех, кто общается с большими людьми из триады, и ни на что более. Ведь пришел-то и впрямь большой человек, сам Гуй Вэй, правая рука господина Пу, одетый, согласно последней пекинской моде, во все полосатое, синий в белую полоску костюм, красную в белую полоску рубашку и бордовый в черную полоску галстук. Гуй небрежно отодвинул ногой приготовленное для него кресло, остановился у стола и холодно оглядел машинистов. Три его телохранителя заняли позиции чуть сзади босса, взяв под контроль всю комнату. «Мы рады, что вы откликнулись на приглашение, господа граверы». Голос у Вэя был негромкий и несколько высокий для европейского уха. «Мы понимаем, что вы необычайно занятые люди, и высоко ценим, что вы отложили свои дела и прибыли навстречу. Уверяю, вы не будете разочарованы. Речь идет о крайне выгодном контракте». «Вы пригласили лучших граверов», — почтительно произнес монгол. «Значит ли это, что вы не знаете, кто сможет справиться с делом?» Смысл вопроса был понятен. Если контракт, который хочет предложить триада, слишком деликатен, то будет лучше, если о нем узнают только те, кто подпишется. Пусть китайцы выберут одного кандидата, а остальные уйдут. Любопытство еще никому не помогло прожить долго. «Нет», — вежливо ответил Гуй. «Я пригласил лучших, потому что выполнить контракт можно только сообща». «Дело такое сложное?» «Трудоемкое. Требуется изготовить 7 поплавков за сутки». «Ох», — не сдержался Ахмед. «Это нереально», — поморщился Хлебородов. «Каждый из вас располагает электролабой, позволяющей изготовлять поплавки», — невозмутимо продолжил китаец. «Каждый из вас умеет их делать. Мне нужно, чтобы вы отложили все свои дела и занялись только этим проектом». «Вы не понимаете, чего просите», — вздохнул Ахмед. «Настоящий поплавок — это не штамповка для балалайки, его делают долго». «Мы платим 3 миллиона за процессор», — веско продолжил посланец триады. «Этого достаточно, чтобы вы постарались?» Этого было более чем достаточно. Стоимость одного поплавка на черном рынке колебалась от 1,5 до 2 миллионов. Но, вопреки ожиданиям китайца, неслыханная щедрость не заставила граверов завопить от восторга. Они помрачнели еще больше. «Что происходит?» — осведомился Гуй. Машинисты молчали, а потому отдуваться пришлось монголу. «Видите ли, уважаемый господин Вэй», — очень осторожно произнес Прокопыч, «к сожалению, все собравшиеся здесь граверы получили сегодня утром послание от очень влиятельного человека. В ближайшие 3 суток им запрещено изготавливать поплавки по чьему бы то ни было заказу». Несколько секунд оторопевший китаец переваривал сообщение, после чего, не найдя ничего лучшего, поинтересовался. «Что значит запрещено?» «У этого слова только один смысл», — развел руками монгол. «Нельзя». До подпрограммы Олова подвез Филя Таратута, исполняющий при Кирилле Грязнове обязанности администратора, снабженца и бухгалтера, и в том числе шофера, потому что Олова, несмотря на все свои достоинства, совершенно не умел управляться с транспортом и никогда не водил ничего сложнее хозяйственной тележки. Мобиль у Таратуты был самый обыкновенный и ничем не примечательный. Серебристый, слегка потрепанный Рено Арба. Одна из самых массовых моделей в анклаве. В глаза машина не бросалась, внимания не привлекала. Большинство прохожих даже не заметили, что она остановилась у тротуара. «Тебя подождать?» Поинтересовался Филя, наблюдая, как напарник крепит во рту тоненькую пленку изменителя голоса. «Не надо», — буркнул Олова. «На метро вернусь». «Как хочешь». «Мне еще за...» Олова запнулся, сглотнул, почувствовав, как наны начали проникать в связки, и продолжил уже другим чужим голосом. «Мне надо чистюлю купить. Мастер велел столовое серебро привести в порядок». «Я привез две банки», — сообщил Филя. «На кухне стоят в шкафчике под раковиной». «Спасибо». «Эссе бонум фачили эсте, уби квот вэта эссе, ремотум эст». «Нетрудно быть добродетельным там, где ничто этому не препятствует». Латынь. «Так подождать?» «Нет, не надо тебе тут мелькать». Олова натянул на намазку, открыл дверь и мягко скользнул в переулок, в который выходил черный ход под программы. Заезжать туда на мобиле благоразумный Таратута не стал. «Мы заплатим 30 миллионов юаней за 7 поплавков», — поднял цену Гуй. «И гарантируем защиту от кого угодно. Триада имеет вес в этом анклаве». «Очень хорошо, господин Уэй», — пролепетал монгол. «Но будет лучше, если Триада сначала уговорит всадника отменить запрет. Деньги не имеют значения. Мы готовы сделать поплавки за первоначальную цену». Прокопычу было не по себе. Он видел, что не получивший желаемого китаец медленно звереет и вот-вот сорвется. Успокоить Гуя можно было только одним способом. Увы, совершенно невозможным в данных обстоятельствах. Принимать предложение поднебесника никто не собирался. Триада — это очень круто, но и с всадником надо держать ухо востро. Граверы, понявшие, что оказались между молотом и наковальней, не произносили ни звука. «Я не собираюсь идти на поклон к всаднику!» Этого-то монгол и боялся. Он вытер пот и отчаянно труся произнес: «В таком случае мы не договоримся. Деньги не принесут радости, если родные будут вынуждены потратить их на наши похороны. Мы ценим предлагаемые вами гарантии, но слово «консорциума» значит не меньше, чем слово «триады». Гуй презрительно скривил губы, процедил короткое поднебесное ругательство и, вытащив пистолет, приставил его к голове сидящего ближе всех Ахмеда Закира. «Ты сделаешь мне поплавок?» У Ахмеда задрожали пальцы. Монгол побелел и едва слышно прошептал: «Мы думали, у нас деловые переговоры, господин Вэй». «У нас переговоры», — кивнул китаец. «И сейчас наступает главная их часть. Или вы принимаете мое предложение, или я перестреляю вас всех. Повторяю в последний раз. Берите деньги и начинайте работать. Триада сможет убедить всадника забрать свое слово». «Вы уверены?» Никто из находящихся людей в комнате не услышал, как открылась дверь, и на пороге появился невысокий человек в сером плаще с капюшоном и в наномаске. От неожиданности вздрогнули все, но уже через мгновение телохранители закрыли В, одновременно направив на пришельца стволы дрелей. Не выказывая ни боязни, ни агрессии, человек в наномаске аккуратно прикрыл дверь и снова посмотрел на главного поднебесника. «Сегодня днем господин Пу получил от консорциума извинения за непредвиденную активность безов и гарантии того, что новые поплавки будут у вас в течение суток. Господин Пу согласился оплатить груз и доставку. Я не могу понять, что вы здесь ищете, господин Вэй. Зачем пугаете честных граверов?» «После того, что случилось, господин Пу не может целиком полагаться на консорциум», — медленно ответил китаец. «Нам нужна страховка. И очень хорошо, что вы оказались здесь. Подтвердите этим людям, что консорциум не будет против, если они изготовят несколько процессоров для триады». «Консорциум будет против», — негромко произнес человек в наномаске. «Всадник уже закупил партию поплавков и везет их сюда. Это очень опасное дело, и он не хочет, чтобы в последний момент клиент отменил заказ. А мы не хотим снова услышать об удачной операции безов». «У вас будут поплавки. Нам нужны гарантии». «Слова всадника вполне достаточно». «Не для триады». И вы, и Олова понимали, что граверы молчат, но не спят. Выжидают, кто даст слабину. И от того, чем закончится противостояние, зависит судьба контракта. Если невысокий посланец консорциума проиграет, машинисты примут предложение триады. А Гуй, абсолютно уверенный в своих силах, один против четверых не устоит, приказал начать атаку. Не было быстрого взгляда, жеста или возгласа. Вэй подал условный знак через балалайку сразу всем своим телохранителям, и перехватить сигнал было нереально, и уж тем более успеть подготовиться к отражению атаки. Отлично тренированные бойцы открыли огонь по невысокому наглецу одновременно, дрели завизжали, и пули вгрызлись в стену. За мгновение до начала стрельбы человек в наномаске элегантным, неуловимым движением ушел с линии огня и сблизился с первым телохранителем. В руках невысокого появились чуть изогнутые и необычайно острые ножи, клинки которых быстро и безжалостно располосовали горло китайца. Предсмертный хрип затерялся в вое дрелей. Оставшиеся в живых телохранители попытались изменить направление огня, но замешкались. В какой-то момент человек в наномаске оказался рядом с ВМ. Пауза не продлилась и секунды, но невысокому хватило этого времени, чтобы вспороть живот второму телохранителю и ударом ноги выбить оружие из рук третьего. Вэй попытался помочь подчиненному, но локоть, влетевший в его солнечное сплетение, сбил дыхание. Еще одна выигранная миллисекунда. Последний телохранитель корчится в предсмертных судорогах, а человек в наномаске уже подводит ножи к шее Гуя. Умелый и очень неприятный для пленника захват. Одно неправильное движение и острое, как бритва лезвия, режет артерию. Схватка закончилась, аплодисментов не было. Гравёры, не шевелившиеся во время боя, продолжали сидеть тихо, как мыши. Они поняли, кто победил. Будучи людьми, далекими от боевых искусств, машинисты не смогли насладиться красотой боя, оценить смертоносную грацию невысокого и, стараясь лишний раз не дышать, дождались разрешения покинуть комнату. Телохранители уже не хрипели, успокоились. Человек в наномаске был похож на статую, и только тихое, едва слышное сопение Вэя немного оживляло картину. «Передай своим хозяевам, что в этом анклаве введен временный запрет на производство поплавков», — произнес невысокий. «Пусть дожидаются поставки от всадника. Понятно?» «Да». Человек в наномаске снял захват и сразу же, куда он только успел деть ножи, нанес поднебеснику короткий и точный удар. Лишившийся сознания Гуи мешком повалился на пол. «Очнется через 10 минут», — сообщил невысокий монголу. «Рекомендую, пока не пришел в себя, выбросить в переулок». «Сделаем», — кивнул Прокопыч. «Всего хорошего». Человек в наномаске приоткрыл дверь, но задержался и вновь обернулся к задумчиво молчащим гравёрам. «Всего хорошего». «До свидания». Нестройным хором ответили машинисты. Анклав, Москва. Территория Шанхайчик. Запретный сад. Приятно, когда люди умеют держать слово. Передача прервалась. Точнее, звук еще шел на коммуникатор, и Тао и господин Пу слышали сопение и негромкие русские голоса. Охранники под программы тащили бесчувственного Гуя в переулок. Но это уже было неинтересно. Видеоизображение исчезло в тот самый момент, когда Вэй закрыл глаза. К тому же вождей не волновало, что будет с Гуем дальше. Придет в себя, приедет и доложит. Куда больше их заинтересовал присланный всадником человек в наномаске. Тао отключился от балалайки незадачливого Гуя и посмотрел на господина Пу. «Вам уже доводилось встречаться с этим человеком?» «Мы слышали, что на консорциум работает очень хороший боец», — медленно ответил лидер триады. — «Но я впервые видел его в действии». «Будем считать, что знакомство состоялось». «И очень неприятное знакомство, надо отметить». Телохранители Вэя были непростыми ребятами. Полковник вызвал и мельком просмотрел досье одного из них. Высокие показатели реакции, комплексная гетрансплантация, усилившая мышцы и кости. Остальные бойцы ему не уступали, были настоящими профессионалами, специально подготовленными для действий в составе группы. Их нельзя было застать врасплох, их не мог победить ни один человек, да еще вооруженный только ножами. Тао вызвал на экран, записанный через балалайку Вэя бой, и в полном молчании просмотрел его еще раз. Человек в наномаске был очень быстр, на его фоне телохранители казались неповоротливыми увольнями. «Кто может двигаться столь стремительно?» — пробормотал полковник. «Геннавр?» — пожал плечами господин Пу. «Я слышал, некоторых тварей скрещивают с ящерицами». Но более опытный Тао покачал головой. «Я видел многих геннавров. Ни один из них не способен дважды увернуться от автоматных очередей». Полковник помолчал. «К тому же столь сильное вмешательство в организм приводит к некоторой заторможенности в обычном поведении. А наш новый друг говорил, как нормальный человек». «Тогда прятки», — подумав, сказал господин Пу. «Слуги Мутабор хорошо тренированы. Вдвоем бы они справились с тремя нашими, но не в одиночку». Тао снова запустил просмотр схватки, но на этот раз в замедленном воспроизведении. Только так можно было оценить работу загадочного бойца. «Вы не заметили в его поведении одну странность, господин Пу?» «Только то, что он слишком хорош». «Вот сейчас». Полковник вернул картинку на несколько кадров назад. «Смотрите, наш друг на мгновение оказался в тени». «И что?» «Вам не показалось, что после этого он стал двигаться еще быстрее?» «Не уверен», — честно признался лидер триады. Комната, в которой проходили переговоры, не была ярко освещена. Не полумрак, конечно, но темных участков в ней хватало, и Тао показалось, что невысокий боец специально ныряет в них, чтобы затем атаковать противников. Он действовал так, словно тень придавала ему сил. «Я отправлю Фаэл на экспертизу в Пекин», — решил полковник. «Пусть поломают головы аналитики». «Правильное решение», — согласился господин Пу. «Возможно, мы действительно нашли нечто интересное. Если Мутабор или кто-то еще разработал новое поколение генавров, в Поднебесной должны знать об этом». «Не думаю, что это генавр», — едва слышно прошептал Тао. Он отправил файл, убедился, что сообщение благополучно доставлено, и обернулся. Подал голос коммуникатор господина Пу. «Абонент неопределен», — лидер триады прищурился. «Или из Пекина, или всадник». «Интересно». Полковник подошел ближе и с любопытством посмотрел на монитор, изобразивший мерно покачивающегося на верблюде бедуина. Верблюд брел по пескам, самостоятельно выбирая дорогу. Бедуин потягивал коктейль из высокого бокала и задумчиво взирал на голубое небо. Китайцы молчали. Выждав несколько мгновений, бедуин оторвался от коктейля и улыбнулся абонентам. «Вы напрасно послали своих людей к гравёрам, господин Пу». Выдержал едва заметную паузу, достаточно длинную, чтобы поднебесники ее почувствовали, и достаточно короткую, чтобы не успели ответить, и ехидно поинтересовался. «Тао вам посоветовал?» Полковник поперхнулся. «Хорошее дело. Консорциум уже знает о его присутствии в Москве». «Не волнуйтесь, господин Тао», — улыбнулся всадник, словно увидев отразившееся на лице китайца замешательство. «Я не болтлив. Жизнь в пустыне не располагает к разговорам, скорее к созерцанию». «Откуда вы узнали обо мне?» «Я региональный менеджер консорциума», — напомнил бедуин. «Мне положено знать, что происходит на подведомственной территории». «Всадник знает. А знает ли мертвый?» Полковник несколько растерялся. «Я хочу в последний раз сказать вам, господа, что мы договорились», — размеренно продолжил бедуин. «Или вы получите поплавки от меня, или не получите их вообще. Я лично гарантирую, что на этот раз проблем с поставкой не будет». «Вы ведете себя дерзко», — буркнул господин Пу. «Если мы будем придерживаться взятых обязательств, больше никто не пострадает». «Хорошо, мы подождем вашей поставки». Тао справился с растерянностью, сосредоточился, и в его голосе зазвучали жесткие нотки. «Но наше дело имеет необычайную важность. Если вы не успеете, я обещаю вам, лично вам, господин всадник, крупные неприятности, очень крупные неприятности. Вы умрете». Верблюд неожиданно сошел с курса и помчался за колючкой. Бедуин засмеялся. «Когда вам нужны поплавки?» «Завтра». «Они будут. Но поскольку вы попытались сыграть не по правилам, обговоренная нами цена несколько изменится. Ваши ребята предлагали гравёрам по 3 миллиона за процессор. Всего 21 миллион. Столько вы заплатите. Или ты умрёшь?» Верблюд задумчиво пожевал колючку и плюнул куда-то в сторону. Бедуин швырнул следом пустой бокал из-под коктейля и буркнул. «Готовьте деньги». Анклав, Москва. Территория болота. Бар под программа «Поздний вечер». Дружба — понятие относительное. Хочешь найти толкового ломщика — иди в подпрограмму. Хочешь узнать последние сетевые новости — иди в подпрограмму. Бар был далеко не единственным заведением в Москве, где собирались машинисты, но самым известным. Он занимал трехэтажный дом на первом уровне Солянки, у самой границы с федеральным центром. Работал круглосуточно, предлагал клиентам только напитки и легкие закуски и был всегда переполнен. Сюда приходили поговорить, посплетничать, встретиться с друзьями, отдохнуть. Здесь не было информационных экранов, громкой музыки и работающих компьютеров. Только сигаретный дым и голоса людей. Машинисты приходили в отделанные натуральным деревом залы, чтобы отдохнуть от цифры, почувствовать себя людьми. Бывший ломщик-монгол прекрасно знал, что предложить братьям, а потому процветал. Майя с улыбкой вошла в знакомое помещение, подошла к стойке, за которой высился пузатый Прокопыч, дождалась едва заметного кивка владельца бара и незаметно скользнула в подсобку. «Привет». «Привет, дорогуша, прекрасно выглядишь». Монгол чмокнул девушку в щеку. «Все крутишься, переплетчица». «Жизнь такая». «Как настроение?» «Отличное». «Жаль, что придется его испортить». Майя нахмурилась. «Что случилось?» «Курьера с твоей посылкой взяли безы», — вздохнул Прокопыч. «Ох». «Мне сообщили, что груз в СБА. Извини». Монголу просить прощения было не за что. В Проколе не было его вины, но он видел, как расстроилась девушка. «Без поплавков мне не справиться». Майя растерянно развела руками. «Черт, мне не справиться без этих поганых поплавков». Девушка не солгала Прокопычу. В барана пришла в отличном расположении духа. Все, абсолютно все шло так, как положено. Не было ни одной накладки до этого момента. «Извини», — еще раз проворчал монгол. «Да ладно». Майя потерла лоб. «А первую посылку тебе передали?» «Конечно». Прокопыч открыл замаскированный в стене небольшой сейф и протянул девушке тоненькую пластинку коммуникатора. Раллер Майя взяла с собой. Уважающие себя машинисты пользовались только такими, ручной работы компьютерами, и охранявшие границы анклава безы пропустили его спокойно. Раллер становился противозаконным, только будучи снаряженным поплавками. Вот за незарегистрированный коммуникатор, да еще со сдвоенным шифрованием и подавителем обратного запроса ее бы повязали. Такие игрушки у честных людей не встречались. «Спасибо, монгол». «Всегда пожалуйста». Прокопыч помолчал. «Триада хотела заказать поплавки нашим граверам, но всадник запретил. Сегодня человек консорциума избил у меня в баре самого Гуэвэ, помощника господина Пу, и прирезал трех его телохранителей. Самое смешное, что поднебесники это съели». «Но вряд ли забудут». «Вот именно. Знаешь, Майка, я уже стар. Ты спрыгнешь, уйдешь в другой анклав, ляжешь на дно. А мне деваться некуда. Я без подпрограммы никто». Тонкий намек на то, что Прокопыч не желает никаким образом ввязываться в происходящее. Девушка разочарованно вздохнула. Она планировала пожить в комнатах при баре, но с пониманием кивнула и погладила старика по руке. «Никаких проблем, монгол. Я уйду». «У тебя есть где спать?» «Найду». Майя не обиделась на Прокопыча. Ему тоже надо выживать, и разумная осторожность была едва ли не единственным его козырем. «Ты позволишь мне задержаться, чтобы поговорить?» Девушка кивнула на коммуникатор. «Пара минут. Я поговорю и уйду». «Без проблем», — улыбнулся монгол. «Можешь даже выпить рюмочку за мой счет». Действительно, не на улице же ей разговаривать. Майя дождалась, когда за ним закроется дверь. Криво улыбнулась и набрала номер. Она была уверена, что ее не прослушивают. Со своими Прокопыч вел себя честно. Вызванный девушкой абонент ответил практически сразу. Картинка на экранчике коммуникатора не появилась, зато всплыли цифры введенного пароля, подтверждающего, что на другом конце линии тот самый человек, которого хотела слышать Майя, полковник Тао. «Вы поняли, кто я?» — спросила девушка. «Вы тоже ввели пароль». «Я знаю, что груз пропал». «Все оборудование будет доставлено в нужное время. Надо подождать». «У нас все расписано по минутам». «Я знаю», — отрезал китаец. «Возможно, чтобы сэкономить время, нам придется убрать пару промежуточных звеньев. Заберете груз сами прямо перед операцией». «Но груз будет?» «Я уверен, что будет». Ну что ж, хоть одна хорошая новость. Майя слегка расслабилась. «Продолжайте подготовку к операции согласно разработанному плану». «Когда мне выйти на связь?» «После полуночи». Майя отключила коммуникатор, убрала пластинку в рюкзак, тяжело вздохнула, вышла в зал и подошла к стойке. Монгол широко улыбнулся и придвинул девушке обещанную выпивку. «А ты знаменита». «Что еще?» Майя недовольно раскурила сигарету. «Хватит с меня хороших новостей на сегодня». «Тебя спрашивал очень симпатичный мальчик». К стойке подошел улыбающийся во весь рот Илья. Анклав Москва. Территория болота. Салон мамаши Даши. предсказание будущего и коррекция судьбы. Люди любят заглядывать в завтра. Современную архитектуру Кирилл Грязнов недолюбливал. Его не радовали уносящиеся к небу монолиты, не привлекало обилие стали, стекла, титопласта и прочих материалов, без которых не мыслили строительство современные Растрелли. Его раздражали многоуровневые улицы, превращающие нижние ярусы города в лишенные света подвалы, и выводили из себя экраны, выдающие информацию и рекламу. Разумеется, Грязнов понимал, что облик современного города, особенно анклава, не может быть иным. Что миллионы людей просто не уместились бы в нем без небоскребов и многоэтажных улиц. Кирилл все понимал, но это не значило, что ему нравилось. И обладая определенными возможностями, Грязнов постарался сделать так, чтобы его район сохранил черты старой Москвы. На Сретенке и прилегающих к ней улицах не строили высотных домов, не лепили чрезмерное количество экранов. А мостовые, как и 100 и 200 лет назад, были одноуровневыми, лежали на земле. Разумеется, Кирилл действовал не напрямую, ведь официально он считался обыкновенным, хотя и очень богатым антикваром. Влияние Грязнова было скрытым, тайным, но действенным. И в результате Кирилл жил в районе, который полностью соответствовал его вкусу. Грязнову здесь было комфортно, приятно. Ему нравилось гулять по кривым переулкам, заходить в кофейни, иногда вести неспешные разговоры ни о чем с такими же, как он, солидными мужчинами, и даже играть в нарды. Ему нравились мелкие лавки и небольшие рынки. Нравилось, что в его районе не было супермаркетов и безликих закусочных. Ему нравилось, что на его улицах, в отличие от остальных районов болота, встречались заведения самого разного толка, а не только развлекательные клубы, опиумокурильни и публичные дома. Здесь прямо на улицах работали чеканщики и резчики по дереву. Здесь можно было найти и экзотические раковины из далеких морей, и привычные в Москве халаты и фески. Здесь еще попадались магазины, в которых торговали настоящими книгами, а уличные художники рисовали портреты карандашом или углем. Они программировали стандартную голограмму, показывающую вас таким, какой вы есть, а не таким, как вас видят. Сретенка не была похожа на остальное болото и гордилась этим. И только на этой улице заведения вроде салона мамаши Даши выглядели уместно и органично вписывались в окружающий мир. Жизнь на Сретенке текла сама собой, не обращая особого внимания на наступление эпохи цифры. «Хороший кофе», — похвалил Кирилл, ставя на стол опустевшую чашечку. «Ты наконец-то научилась его варить». «Я научилась не отвлекаться в это время на другие дела», — улыбнулась в ответ мамаша. «Это и значит научиться варить». Внутреннее убранство спиритического салона производило на клиентов нужное впечатление. Дизайнер постарался создать в помещении атмосферу мистическую и загадочную. Стены главного зала были задрапированы плотными портьерами, между которыми изредка попадались неярко горящие светильники. В одном углу стояла жаровня, на углях которой умирала ароматная травка. Другой занимала странная бронзовая конструкция, украшенная знаками зодиака и алхимическими символами. Еще в одном углу на специальной кафедре лежала толстая книга в белом кожаном переплете, украшенном золотом и камнями, казавшимися драгоценными. Книга была заперта на маленький золотой замочек, и мамаша открывала ее только для самых сложных клиентов, ни во что не верящих денежных дамочек, зашедших в спиритический салон от скуки. Заведению гадалки было сложно конкурировать с приходящими прямо в балалайку прогнозами аналитиков, выдаваемыми компьютерами-гороскопами и полуграмотными поднебесными обманщиками, оккупировавшими все углы анклава. В эпоху небоскребов, толп на улицах и поднимающихся на сотни метров мостовых человеку трудно поверить в свою уникальность, а между тем в таком тонком деле, как предсказание, личный подход играет важнейшую роль. Клиентов на этой неделе было много. Кирилл сидел за большим круглым столом, установленным посреди главного зала салона. Сидел чуть вальяжно, откинувшись на спинку удобного кресла, и медленно перебирал черные четки, заставляя голову дракона неспешно путешествовать вверх-вниз. «Ни одного нового», — пожаловалась Даша. «Приходят только те, кто уже знает, остальные шарахаются». Она сняла шляпку. Уникальную конструкцию из ткани, спиц и перьев, выглядевшую не менее странно, чем остальные предметы в салоне, и осторожно водрузила ее на специальную болванку. «Ты пугаешь посетителей». «Я говорю правду». Грязнов вздохнул. Неспособность мамаши к правильному ведению дел была непонятна антиквару. «Зачем говорить человеку все, что видишь в его будущем? Улыбнись, завуалируй ответ. Намекни на возможную удачу, и ободренный клиент проложит к тебе тропинку, а не сбежит, услышав, что завтра вылетит с работы». Научить гадалку было бесполезно, и Кирилл решил сменить тему разговора. «Олова сказал, у тебя образовалась родственница». «Матильда», — кивнула мамаша. «Несчастная девочка потеряла мать и осталась совсем одна в этом страшном, полном опасности мире». «Олова сказал, она работает на тебя, привлекает клиентов». Грязнов говорил негромко, размеренно. И в обычном случае перебить бурный поток Дашиных слов таким тоном было бы невозможно. Но едва антиквар открывал рот, гадалка тут же замолкала, внимательно прислушиваясь к собеседнику. «Пока да», — поколебавшись, ответила мамаша. «Но мата чувствует». «На самом деле?» — Даша кивнула. «Познакомишь нас?» «Сейчас ее нет дома», — развела руками гадалка. «Молодость. Девочка работает только утром, а после обеда я разрешаю ей погулять. Она ведь лишь недавно приехала в анклав, ей многое в диковинку. К тому же Матильде надо развеяться, забыться после смерти матери. Моя несчастная сестра. На болоте надо быть осторожнее». «Я ее предупреждала», — заверяла Кирилла Даша. «Мата умная девочка и понимает, что к чему». «Олова рассказала о твоей шутке», — продолжил Грязнов. «Ты поступила правильно. Местную шпану это отпугнет, но Матильда может наткнуться на людей, которые не знают о ее...» Антиквар улыбнулся. «О ее родстве с Олова». «Я попросила мату не уходить, пока далеко от Сретенки». «Разумно». Кирилл накрутил четки на ладонь и неожиданно жестко по-деловому посмотрел гадалке в глаза. «Займемся нашим делом?» «Насколько далеко ты хочешь заглянуть?» Мамаша молниеносно сосредоточилась. «На сутки». «Хорошо». Даша отошла к стене, покопалась на маленькой полочке, спрятанной за одной из портьер, и, вернувшись к столу, поставила перед Грязновым плошку тончайшего белого фарфора. Антиквар, хорошо знающий, что должен делать, протянул левую руку. Гадалка сделала небольшой надрез на запястье и выдавила в плошку несколько капель крови. Прикасаться к рунам, изображенным на тыльных сторонах ладоней Кирилла, мамаша избегала. Едва кровь окропила дно, Даша выхватила из складок одежды небольшую треугольную бутылочку и наполовину наполнила плошку прозрачной жидкостью. Грязнов, лизнув порез на руке, достал из кармана стопку золотых монет и бросил одну из них в плошку. Динар растворился без следа. Не было шипения и пузырьков, свидетельствующих о химической реакции. Монета мягко ушла в прозрачную жидкость, опустилась на дно и исчезла. «Мало», — прошептала гадалка. Кирилл бросил еще одну монету, затем еще и еще, и только на седьмом золотом в плошке заработали законы физики. Монета осталась на дне, прекрасно видимая сквозь прозрачную жидкость. «7», — произнесла мамаша. «Хорошее число». «Лучше бы была девятка», — буркнул Грязнов. Он был абсолютно серьезен и сосредоточен. «Хорошее число», — отрезала гадалка. «Я знаю». Во время работы мамаша говорила резко, твердо и так посмотрела на подавшего голос антиквара, что тот прикусил язык. Несколько секунд Даша сидела в кресле, закрыв глаза и бормоча себе под нос неразборчивые фразы. Затем выудила из-под стола кинжал. Не тот маленький, которым она надрезала запястье Грязнова, а настоящий, слегка изогнутый клинок, покрытый золотыми письменами, с крупным черным бриллиантом на рукоятке. Гадалка положила кинжал на стол, открыла глаза и посмотрела на Кирилла. «На крови?» — словно хотела услышать подтверждение. Антиквар молча кивнул. «На крови!» — повторила мамаша, вновь закрывая глаза. «На крови!» Грязнов с силой сжал руками подлокотники кресла и старался не шевелиться. От его вальяжности не осталось и следа. Наоборот, можно было подумать, что он опасается происходящего. Бормочущее заклинание гадалка поднялась, с закрытыми глазами прошла по комнате и бросила в жаровню пригоршню трав. На мгновение вспыхнул огонь, жар которого лизнул Кирилла. Затем над углями поднялось плотное белое облако, и по залу растекся терпкий аромат. Вместе с дымом вползал он в Грязнова, принося горечь и вкус крови на язык. Ноздри Кирилла раздулись. Ложка, стоящая точно посреди стола, неожиданно растеклась, словно расплавился фарфор, превратилась в белую лужицу, которая тут же забурлила. Мамаша читала заклинание громко, нараспев, но Грязнов не улавливал слов во все глаза, глядя на то, как лужица превращается в маленького белого ягненка. «На крови!» — выкрикнула Даша. Одним ударом отсекла жертве голову и вспорола живот. Стол окрасился кровью. Пребывающая в трансе гадалка выронила кинжал и запустила руки в теплые внутренности. «О чем ты хочешь знать, Кирилл? Чем все закончится и как все будет?» Грязнов подался вперед, внимательно наблюдая за движениями мамаши и вслушиваясь в каждое ее слово. Гадалка по-прежнему не открывала глаза, но ей это и не требовалось. Она видела иначе. «Будет трудно. Планы будут нарушаться постоянно, но ты справишься. Тому, кому ты не доверяешь и не следует доверять. Те, кому ты веришь, тебя не подведут. Веди себя как обычно, ибо никто не преподнесет сюрприз. Но есть темное пятно. Предательство. Тебя попытаются обмануть». «Обманут или попытаются?» «Те, кому ты веришь, тебя не подведут», — повторила Даша. «Твои враги рядом, они не забыли, они ищут. Они видят твой след в каждом шорохе. Они ждут, они терпеливы. Они не верят, что ты умер. На этот раз ты укроешься от взгляда орла, но дашь ему пищу для размышлений». Белое облако над жаровней рассеялось окончательно. Мамаша выдернула руки из внутренностей жертвы и медленно села на пол. Сеанс закончился. Кирилл медленно поднялся, посмотрел на лежащую без сознания женщину и вышел из комнаты. Позже, когда гадалка очнется, она сможет больше рассказать о своих видениях. Возможно, уточнить некоторые детали, но главное Грязнов уже услышал. Анклав Франкфурт. Транспортный узел имени Конрада Аденауэра. Если что-то идет не так, возможно, у вас проблемы. Перед Франкфуртом суперсобаки не притормаживали. Между анклавами не существовало таможенных барьеров, и везти нелегально имело смысл только поплавки, синдин, биоресурсы и прочую запрещенную корпорациями продукцию. СБА же не собиралась облегчать жизнь контрабандистам, и безы зорко следили за тем, чтобы пилоты подводили экспрессы к контрольным зонам на полной скорости. «Внимание! Вы прибыли в анклав Франкфурт, расположенные на землях Баварского султаната Европейского Исламского Союза. Просим вас с пониманием отнестись к проверке идентификационных чипов, которую проведет СБА перед тем, как вы покинете терминал. Женщины, не имеющие в своем багаже хиджаб, должны приобрести его в магазинах транспортного узла. В некоторых районах анклава Франкфурт появляться без хиджаба не рекомендуется. Спасибо». В континентальных странах Исламского Союза, в Баварском султанате, Франции, Великой Турции и Большой Албании к правилам относились куда ревностнее, чем в Британском халифате. В анклаве Эдинбург, например, подобных предупреждений не делали, но до Шотландии далеко. Франкфурт стал первой точкой, намеченной Ритой Север для отступления из Москвы, самый большой из европейских анклавов, самый населенный и самый знакомый. Рита, прекрасно понимающая, что поучаствовала в очень серьезной операции, планировала уходить долго, петлять до последнего, чтобы сбить со следа ещё к мертвого. Благо аванс ассоциация выплатила сказочный. Во Франкфурте Север собиралась изменить лицо, припрятать до лучших времен раллер, после чего перебраться в Цюрих, забрать новые документы. «Вашу балалайку, пожалуйста». Рита спокойно повернула голову, позволяя сканеру считать идентификационную информацию. Еще на болоте Север сменила свою настоящую балалайку на резервную, более простенькую и подходящую ее нынешней легенде. Использование фальшивого чипа несло в себе некоторый риск, и менеджеры ассоциации прямо запрещали своим ломщикам отступать под таким прикрытием. Но Рита считала ниже своего достоинства уходить контрабандными тропами. За качественную подделку выложила в свое время небольшое состояние. С ней Рита проходила проверки едва ли не во всех анклавах и государствах мира и не сомневалась в ее надежности. «С возвращением домой, фрау Север. Надеюсь, командировка прошла успешно». О том, что сотрудница корпорации Хеклер и Кох ездила с деловым визитом в Науком, Бес прочел в балалайке. «Благодарю вас, все в порядке», — с достоинством кивнула Рита. «Вас встречают или поедете на такси?» А вот этот вопрос был лишним. Он прозвучал спокойно, безмятежно, сопровождался подходящей случаю доброжелательной улыбкой, но задавать его не следовало. Ни один бес не задаст подобный глупый вопрос, если только не хочет потянуть время или подать сигнал группе наружного наблюдения. «К сожалению, мое положение в корпорации Хеклер и Кох не настолько высоко, чтобы меня встречали», — улыбнулась Рита. «Где прокололась?» Выдержка не изменила ломщику. Внешне Север осталась абсолютно спокойной, но внутри похолодело. «Где я ошиблась?»